Однажды, рано утром, когда Сергей, умаившись в учебном выбросе накануне, досматривал последние сны, на тумбочке у изголовья пронзительно замяукал, сигналом экстренного вызова, персональный ком-блокнот. Не успел он продрать глаза, как мяуканье сменилось хриплым воем сирены, и динамик натужно проквакал. Второй взвод, в ружье, второй взвод, в ружье, второй взвод. Отпустив дежурное замечание по поводу идиотов, устраивающих среди ночи идиотские учебные тревоги, Сергей начал торопливо одеваться. Разбуженная всем этим шумом, Ериль открыла свои большие серые глаза. «Что случилось, Сережа?» Зевая, спросила она. «Чей черт его знает? Подъем по тревоге, наверное, ночные учения затеяли». Закрепив на себе разгрузку, которая тоже была изготовлена в мастерских корабля, он подошел к оружейному шкафу, достал с верхней полки ПСС, клацнул затвором, проверяя патронник, спустил курок, направив ствол в пулеуловитель, установленный тоже в шкафу, вогнал в рукоять магазин и отправил пистолет в набедренную кобуру. С автоматом проделал те же процедуры, осматривая патронник. Все это было вбито в него на уровне рефлексов, недаром говорят, инструкции написаны кровью. К автомату он магазин не примкнул, повесил его на плечо и стал укладывать магазины в разгруз, предварительно простукивая их об полку шкафа, чтобы пружины не застаивались и патроны слегка встряхнулись. Проделав все это, он повернулся к возлюбленной, мягко улыбнулся и с нежностью в голосе сказал: «Спи, милая, работа у нас такая, понимаешь? Вскочил и беги». С этими словами он сунул ком в нагрудный карман, торопливо поцеловал подставленные губы и с грохотом сбежал по лестнице. Внизу послышались еще голоса, топот множества ног, и спустя какое-то время все стихло в первозданной тишине. Неслышно ступая босыми ногами, Ериль подошла к распахнутому окну и долго-долго смотрела на усыпанное бесчисленными звездами небо. Минут через 20 над аэродромом поднялась призрачная тень шаттла, качнула навигационными огнями, ложась на курс, и растаяла среди мириадов звезд. Северо-запад, внезапно мелькнула мысль в ее голове. Шаттл ушел на северо-запад, и представив себе прямую линию курса, она увидела конечную цель – Авалийское королевство. Шаттл действительно шел на территорию Авалийского королевства и нес на борту второй десантный взвод специального назначения «Ночные призраки» в полной боевой экипировке. Тревога оказалась неучебной. Сегодня предстояло впервые дернуть орден за усы прямо в городе. Сергей вспомнил последнюю фразу командира: «И постарайтесь при этом покрепче приложить их мордой об стол». Когда шаттл окончательно набрал положенные 40 тысяч на гиперзвуковой скорости, устремился к цели, каждую секунду пожирая по 1,5 километра, Сергей наконец-то оторвался от ком-блокнота. «Эй, парни, внимание!» — раздался его голос. 30 бойцов как один обернулись в его сторону. «Итак, мужики, тревога это не учебная». Лица всех напряглись и стали внимательней. «Сегодня мы впервые вместе идем на боевое задание. Не буду читать вам лекцию о том, как это нужно и важно, что это экзамен нашей слаженности и боевых навыков, скажу просто: цель – город Сигалис». В этот момент у одного из бойцов непроизвольно вздрогнули губы. Сергей заметил это и, сделав пометку в голове, продолжил: «Завтра, в полдень по местному времени, состоится публичная казнь, приговорены к этому более сотни заложников». На парня было страшно смотреть, его лицо стало белым как мел. «Наша задача – не допустить этого безобразия и спасти людей». Фразу завершил удар кулаком по колену. План операции состоит в следующем: высадка в 10 километрах к югу от нашей цели, марш-бросок к стенам города. К месту мы должны прибыть в 1:30 ночи, по местному времени. По метеосводке над городом сплошная облачность, так что темно будет как у негров в заднице, это нам на руку. Работаем тремя отделениями. Диверсанты, обратился он ко второму отделению, ваша задача — тихо снять часовых, потом Хоиджик и Вистав взбираются по городской стене. Два горца согласно кивнули. Им с самого детства, привыкшим лазать по отвесным, гладким скалам, сложенная из необработанных валунов, крепостная стена, в десяток метров высотой, казалась ровной и прямой дорогой, после чего сбрасывают тросы, по которым поднимается все отделение. Зачищайте позицию и занимайте оборону, и чтобы без шума и пыли. За вами следует третье отделение сержанта Бондарцова. Ваша задача, сержант, — захват и удержание южных ворот. На привратных башенках ставишь два пулемета, пара лобанов, и Шидар ставит ловушки и минируют боковые подходы. Остальные берут караулку и зачищают территорию. Потом опускаете мост и минируете его, уходить может, придется в спешке. Замыкающими поднимается отделение штурмовиков во главе со мной, наша задача захват башни с пленниками. Запомните, парни, шум нам не нужен, работать самострелами и ножами и только в крайнем случае огнестрельным. Оно хоть и считается тихим, но все равно довольно громкое. Диверсанты, ваша задача после того, как все переберутся в город, прикрывать нашу группу, идете поверху по крышам, наблюдаете за всем, что движется, по бокам от нашего маршрута. Если кто-то представляет угрозу, ликвидируете тихо. Если большие силы противника, предупреждаете нас. Это основной план операции. Вот еще что, Серый, обратился он к Бондарцову, ты старший инженерного отделения, так что давай без твоих хулиганских штучек. Нам не нужно будить весь город своим визитом, не хватало, чтобы ты подставил нас всех. С минуту капитан помолчал. Да, чуть не упустил эту деталь, обратился он уже к Валимиру, сержанту диверсионного отделения, задача для тебя и Валдиса, найти дом орденской шишки, обермагистра чего-то там, захватить, а если не получится, оторвите ему голову и отходите к воротам. С вами пойдут Марченко и Вигис. Свидетелей вашего деяния не оставлять. Рядовой Вигис, молодой авалиец, напарник Марченко, нервничавший в начале брифинга, поднял голову. Я, капитан. Голос его был мрачен. Головка от цилиндрической машинки, тихонько прошипел его ведущий, положено говорить здесь. Ты, кажется, местный, продолжил Сергей, не обращая внимания на реплики из зала. Так точно, капитан. Все тем же тоном ответил тот. Дорогу от южных ворот к губернаторскому дому знаешь? Да, капитан. Скажи честно, ты мне веришь? Да, капитан. Даю тебе слово, что ни у одного заложника волос с головы не упадет, этим займусь я лично. Все будут эвакуированы в Сантауны, Валимир. Сергей повернулся к своему самому старому знакомому на Авалийской земле. Да, капитан, секунду. Вигис, у тебя есть семья, родители, братья, сестры младшие живут на южной стороне. Жена, любимая девушка, просто подруга детства. Да, и Денис, но парень не понимал, почему сейчас идет этот допрос о семейном положении. Ясно, Валимир. После выполнения основного задания, отпустишь Вигиса и Марченко в свободную охоту, для эвакуации семей Вигиса и его подруги. Сергей обвел взглядом весь свой личный состав. Говорю для всех авалийцев, я добьюсь, чтобы в ближайшую неделю все семьи военнослужащих и семьи их невест или жен были выведены из-под удара ордена, любой ценой. Он криво усмехнулся, уж если мы начали работу, давайте начнем ее с себя. Все ясно, боец, глаза Сергея снова остановились на повеселевшем парне. Так точно, капитан, звонко ответил тот. Ну, вот и ладушки, вернемся к нашим баранам, орденским баранам, так сказать, ночные призраки. Я уже сказал, что основной группой командую сам, мой помощник, старший сержант Пак. Заложники содержатся в круглой башне, она стоит отдельно на предзамковой площади и не входит в замковый комплекс, так что в это осиное гнездо нам лезть не придется. Но предупреждаю, до стен замка не больше 100 метров, так что лишний шум нам совершенно ни к чему, там 1000 рыцарей и 1004 пехоты, могут просто смять. Так что без шума, без скрипа снимаем часовых и тихонько проникаем внутрь. Гранаты не использовать, только если все пойдет наперекосяк, в крайнем случае стволы с глушителями. Основное для нас самострелы и ножи. Охранников около полусотни, дежурит в 3 смены, раскиданы по этажам, кардегардия на 1-м этаже, наружных постов 2, 3 внизу у ворот, 2 на крыше. По данным разведки, заложники находятся. Те, что поплоше, в подвале, там же должна быть камера пыток, те, что поважнее, на 2-м и 3-м этажах. Всего заключенных около 1,5 сотен, скорее всего больше половины, калеки, но не далее как вчера, на площадь пригнали обоз с материалами для завтрашнего шоу, там бревна, доски, хворост и так далее. По моим данным, транспорт и по сей час там, так что мы его реквизируем, обозников, кстати, тоже. А чтобы нам не помешали часовые из замка. Ахмед, здесь, командир, обеспечишь их приличное поведение, ну чтобы без скандала. Сделаю, командир, покойник шуметь не будет. Смуглая рука любовно погладила мощный арбалет, но у него за спиной висела и крупнокалиберная снайперская винтовка, с устрашающих размеров глушителем, в случае чего, мой Машка их успокоит. Ну, вот значит и все. По основному плану, теперь, если поднимем шум, пробиваться к воротам будет некогда. Из замка до башни, чуть более 100 метров, на вас, парни. Он повернулся к минерам своего отделения. Ложится тяжкая задача, минируете походы к башне со стороны замка. Потом уходите к восточной стене, сможете в случае чего проломить ее взрывом. Взрывчатки хватает, сделаем дыру, хоть на телеге проезжай, ответил ефрейтор Сухарев. Отлично, сделайте все с дистанционным взрывателем. Если будем уходить основным маршрутом, то взрыв будет как отвлекающий фактор. Теперь инженеры, услышите стрельбу и взрывы гранат, будьте наготове. Если нас после этого не будет и услышите взрыв стены, то мы отходим вторым вариантом. Ваша задача наделать шуму, выйти из города и взорвать, к чертям собачьим, мост. Уходите самостоятельно, к месту высадки, оно же и будет местом сбора. Задачи ясны, обратился он уже ко всему взводу. И судя по реакции бойцов, вопросов и замечаний не было. Всем сменить камуфляж на город, проверить оружие и отдыхать. У нас еще 3 часа до высадки. 30 едва различимых фигур, в тигровом серо-черном камуфляже, едва слышно скользнули в лесную чащу, широкие линзы инфраочков и шлемы сферы на голове, делали их похожими на странных исполинских двуногих насекомых. Тишина в лесу, только едва слышно шуршат под ногами листья, да доносится разгоряченное дыхание. Когда вышли на дорогу, бежать стало чуть полегче, да и второе дыхание пришло, что ли, километров за 5 до города начались поля, покинутые и заброшенные. Один дом стоял прямо возле дороги, то ли усадьба мелкого дворянина, то ли дом очень зажиточного мужика. Впрочем, бывший дом, теперь не человеческое жилье, а закопченная каменная коробка, слепо смотрящая на людей пустыми оконными проемами, еще какие-то, почти дотла сгоревшие, руины, кусок некогда крепкого деревянного забора и криво повисшие на одной петле полотнище ворот. По мере приближения к городу, такие следы деятельности ордена стали встречаться все чаще и чаще. Авалийское королевство было богатой страной, и хорошо в нем жили не одни бароны да графы. У одного из таких разоренных хуторов, метрах в 400 от городской стены, на воротной перекладине неподвижно висели 5 вытянутых тел, причем 2 из них могли принадлежать только детям. «Суки!» — коротко выдавил из себя, на бегу, Сергей Бондарцов. 3 казней им, отставить эмоции!» — отреагировал Басманов. «Взвод, стой, всем осмотреться!» Сдвинув на лоб инфрачки, он поднял к глазам бинокль с системой ночного видения, осматривая верх крепостной стены. «Ахмед!» Голос Басманова был холоден, как вечные льды, на стене. «Часовой, у тебя есть 10 секунд, чтобы прекратить это безобразие. Расстояние почти в 0,5 км – это работа не для арбалета». Черный силуэт бойца молча подошел к колодезному срубу, присел на колено, отложил в сторону арбалет и снял из-за спины винтовку со странным толщиной в руку стволом. Разложив сошки, он поудобнее пристроил винтовку, что-то подправил в телескопическом прицеле толщиной не меньше ствола, включил тумблер ночной подсветки, с металлическим лязгом щелкнул затвор, несколько секунд тишины, пока боец ловил цель в сетку прицела и, хлоп, раздался звук, как будто кого-то хлопнули по заднице широким отцовским ремнем. Для тех, кто был рядом, он показался оглушительным в ночной тишине, а вот на расстоянии в 400 метров, на городской стене, человеческая фигурка, вскинув руки, сложилась пополам и, нехотя перевалившись через парапет, полетела вниз. «Орлята учатся летать», — зло шепнул Сергей, сам, себе, «хо, ви, вперед». Еще 2 темных силуэта беззвучно растворились во тьме. «Рыжий, снимите повешенных, они не должны так висеть». «Сложите их вместе в уцелевший сарай и подготовьте к кремации». «Кремации?» – тупо переспросил солдат. «Да, боец, к кремации, обложите их напалмовыми гранатами и поставьте таймер на 3 часа. Не оставлять же их здесь, охранить по-другому времени нет, а салютовать будем потом, по ублюдкам, которые сотворили это». «Ясно, так точно». Рыжий исчез, будто его и не было. Минуту спустя донесся его голос. «Ты посмотри, командир». Снятые с импровизированной виселицы тела уже перенесли в чудом уцелевший сарай, там они и лежали рядком, смотря вверх пустыми, выклеванными птицами, глазницами. Сергей включил фонарик на самый слабый свет и увидел: это мужчина и женщина средних лет в добротной крестьянской одежде, юная девушка лет 16-17 в платье настолько изорванном, что нельзя было даже представить, каким оно было когда-то. Все ее тело было покрыто синяками и ссадинами, меж стройных длинных ног запеклась кровь, а горло было страшно перерезано, от уха до уха. От такого зрелища Сергея чуть не стошнило. Двое других детей, мальчишка лет 14 и примерно 10-летняя девочка, выглядели не лучше своей старшей сестры. Казалось, здесь поработала целая банда маньяков. «Спасибо, капитан», — раздался за спиной Сергея голос Вигиса. «За что, спасибо, парень?» Басманов резко развернулся к молодому эволийцу. «Мы там тренировались, а их в это время...» В глазах его потемнело от ярости. «Этот долг я им верну, сегодня же». Вигис повел плечами. «Хорошо, что теперь их души попадут в рай, вместе с дымом погребального костра. Они будут маяться в гниющих телах. Если им будет легче, я рад». Сергей крепко взял парня за плечи. «Но не вздумай платить долги сегодня, иначе ты сорвешь всю операцию, и жертв будет еще больше. Тогда мы не сможем помочь заложникам, и их казнят. Ты понял меня, парень?» И он еще раз встряхнул Вигиса. «Запомни, только в открытом бою ты сможешь вернуть этот долг, когда от этого не будут зависеть жизни беззащитных людей. А сейчас соберись, мы должны спасти приговоренных к казни. И не сделай так, парень, чтобы мое обещание превратилось в пустой звук. Надеюсь, ты понял. Оставь месть на потом. Я в порядке, капитан, не подведу, оставлю месть на потом». Сергей хотел добавить что-то еще, но в наушнике прозвучал сигнал вызова. Он спохватился и, включив канал, произнес: «На связи». В динамике раздался голос Вистофа: «У нас чисто, тросы на месте». «Принял», — ответил Басманов, и уже обратившись к парням, скомандовал: «Отделение диверсантов, вперед, ваша работа началась». Операция «Полуночная тень» вступила в силу. Первый этап прошел по плану, и когда весь взвод был на городской стене, а тросы были убраны, Сергей подозвал старших групп. «Ну, парни, сверяем часы, на все про все у нас полтора часа, а потом надо выводить людей. По завершении своих задач, не забывайте про доклад. Об изменении обстановки, сразу доклад. Инженеры, вперед, время пошло. Штурмовики, все вниз, выдвигаемся скрытно. Диверсанты, прикрытие и наблюдение сверху, связь не теряем. Ну, с Богом. Пак, твоя пара в головном дозоре. Всем удачи», — сказал Басманов и скатился по лестнице на узкую улочку вслед за Паком. Десяток бойцов-штурмовиков растворились во тьме улицы. Отделение саперов бесшумно по городской стене направилось к городским воротам, а диверсионное отделение безмолвными тенями спустилось на крыши домов и рассыпалось как горох, исчезая в тенях кровельных надстроек. Двигались парами, по разным сторонам улицы, перебегая от позиции к позиции. Двое прикрывают, двое двигаются вперед и занимают удобную точку, потом уже они прикрывают, а другая пара подтягивается. И вот таким манером, как отработанный часовой механизм, они достигли перекрестка на более широкую улицу. На связь вышел Пак. «Серж, эта улица, судя по карте, идет напрямую от южных ворот до самой замковой площади». «Принял, выдвигайтесь по ней, но далеко вперед не отрывайтесь». «Понял, выполняем». «Сухарев», — обратился он к ефрейтору, — «ты со своими бойцами по левой стороне, остальные со мной по правой. Порядок движения прежний, парами от укрытия к укрытию». Пока проблем не возникало, двигались почти без шума, только изредка побрякивало оружие, когда кто-то не очень аккуратно за что-нибудь задевал, занимая новую позицию. Когда преодолели половину расстояния, на связь снова вышел Пак. «Впереди патруль, 5 пар и командир». «Принял», — ответил Сергей, — «пропуская их на нас. С ними надо покончить, иначе сорвут нам задание. Старшина, по команде берешь 2 последних на ножи, остальные наша забота». «Валимир, вы еще здесь?» — обратился к диверсантам Басманов. «Мы здесь, капитан, на связи. Прикройте нас сверху, держите на прицеле патруль, вдруг у них окажутся особо ретивые, их и гасите». «Понял, будет сделано». «Всем штурмовикам, действуем попарно, как только пара Пака умыкнет последних из патруля, вступает в игру ближайшая пара. Хватайте следующих и гасите, потом другая пара, и так далее, командир мой». «Все, затаились». Невдалеке замелькали отблески нескольких факелов. Десяток солдат, во главе с командиром, покачиваясь, шли посередине широкой улицы, освещая себе дорогу факелами. Их командир, здоровенный детина в шлеме с черным плюмажом и позолоченной кирасе, кажется, был самым трезвым в этой компании и кое-как пытался нести службу, оглядываясь по сторонам. Остальные кнехты брели, что называется, кто во что гораст, орали песни, хрипло смеялись. Один, остановившись, тут же посередине улицы, начал мочиться. «Бог ты мой!» — присвистнул Серж, они еще и пьяны. Он поднял к плечу руку и, нажав кнопку связи, скомандовал: «Начинаем пак». И в ту же секунду засанец сделал непонятный кульбит и исчез в боковом проулке. Потом еще один, шедший в конце строя и пытавшийся высморкаться, поперхнулся, как-то неестественно выгнулся назад и задним же ходом умчался в противоположную часть проулка. Дальше все было страньше и страньше. Еще пара из патруля как провалилась сквозь землю, и вот уже из строя исчезли два горлопана, которые пытались петь. Командир патруля успел среагировать, еще бы, ведь в его строю от чего-то наступила тишина, и количество топающих шагов почему-то уменьшилось. Он резко остановился и повернулся назад, как раз в тот момент, когда непонятная темная тварь утаскивала в густую тень одного из его солдат. Сергей не стал дожидаться, когда опомнится командир патруля, и, подскочив к нему со спины, зажал его шею локтевым суставом. Тот захрипел, пытаясь что-то кричать, в надежде вырваться, но не тут-то было. Захват был жестким, а удар под колени окончательно прекратили сопротивление. Глаза патрульного выкатились, как у краба, и он стал отъезжать в бессознательное состояние. Басманов связал отключившегося и позвал Сухарева к себе. «Его надо допросить, приведи его в чувство, узнай, сколько еще таких, как они, бродит по улицам, потом кончай с ним». «Понял, капитан, это мы за раз». Включив связь, Сергей проговорил: «Молодцы, парни, сработали хорошо, не расслабляемся, через 5 минут продолжим движение, а пока все на своих позициях». Тем временем Сухарев Николай готовил пленника для экспресс-допроса, приводя его в чувство нашатырем. Он сморщил нос и стал приходить в себя, стараясь отвернуться от вонючей жидкости, которую ему почему-то пихали в нос. Басманов склонился над пленником: «С протрезвленницем, шакал». И, достав остро заточенный боевой нож, ткнул в шею дозорного, не так чтобы очень, чтобы почувствовал укол и холодную сталь на горле. «Отвечай быстро, сколько еще дозоров в этом квартале?» «Ну», и Сергей еще раз надавил кончиком ножа в область еремной вены. «Е-е-е, еще один, рядом с домом губернатора». «Слышал, Валимир?» — уже в микрофон произнес Сергей. «Ваша задача усложняется». И уже обращаясь к пленнику, спросил: «Сколько человек в том дозоре?» 4 патрульных и командир, уже немного придя в себя, поспешно ответил пленник. «Спасибо, дорогой», — поблагодарил караульного Сергей на кавказский манер. «Коля, кончай его, обуза нам не нужна». Пленник встрепенулся и попытался крикнуть «нет», но звуки застряли в его горле острым ножом Сухарева. «Всем внимание, надо очистить улицу, тушки убираем в левый проход 3-го от меня проулка». «Стоп!» В тишине послышалось еще несколько хриплых голосов и истошный женский крик: «Отставить вынос тел! Погасите оставшиеся факелы, быстро! У нас еще гости!» Метрах в 40 от них, из-за угла, показались 4 человеческие фигуры. Впереди брел вдребезги пьяный кнехт, освещая факелом дорогу двум своим приятелям, тащащим под руки безвольно повисшее тело, на вид довольно молодой женщины, в разодранном до пояса платье и с растрепанными волосами. Метрах в 30 от засады, передовой громила остановился, приподнял факел повыше и вдруг с грязным ругательством потянул меч из ножен. Больше ничего он сделать не успел, он как стоял, так и упал плашмя, с насквозь пробитой головой, болтом из самострела. Глухо хлопнули тетивы 2 арбалетов, и на мостовой добавилось еще 2 трупа. «Командир, с девушкой что делать?» — вышел на связь Валимир. «Оставайтесь на месте, сейчас разберемся. Остальным убрать трупы. Пара пака, осмотритесь по маршруту». Подойдя к девушке и осветив ей лицо, Сергей задумчиво хмыкнул: «Явно не девочка, она была красива какой-то особой, неувядающей красотой, испортить которую не могли ни синяки на лице, ни грязная и рваная одежда. Знакомая личность», — подумал Сергей. Потом негромко, но так, чтобы слышали все, кто на связи, заговорил: «Вот мы и встретились снова, кабальера». Широко улыбнувшись, Сергей продолжил: «Позвольте представить вам, парни, одного из старейших резидентов нашей разведки, госпожу Ани Вигдау. Она же агент кабальера». Тут он, видя ее непонимающие глаза, перешел на авалийский: «Не ожидал встретить вас в такой компании, сударыня. Кто вы?» «Не могу вспомнить голос знакомый». Женщина терялась в догадках. «Вы, правильно, 4 месяца назад меня звали просто Серж, вы видели меня в лагере тысячника Элгуса Хираи, а завербовала вас графиня Жакли Грансберг, очаровательная брюнетка с повадками дикой волчицы. А я, ваш покорный слуга, состоял при ней оруженосцем. Вспомнили? Да, неловким жестом женщина попыталась поправить волосы, тогда Серж, а теперь, или это тайна? Никакой. Сергей поднял очки на лоб. Во-первых, Серж и граф Айгорский, титул пожалован лично ее высочеством принцессой Мирой, за подвиги на благо Валийского королевства. Во-вторых, капитан вооруженных сил республики Вундерланд по полевому патенту Сергей Витальевич Басманов. По маршруту все чисто. Оборвал его раздавшийся в наушнике голос Пака. Ну, что ж, нам пора, рыжий. За спиной у женщины возникла тень, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Но вы не, мелодичный голос невольно дрогнул от страха. Конечно, нет, отрезал Сергей, даю слово, что с вами не случится ничего плохого. Мои солдат сопроводит вас к южным воротам, а там наши люди уже порезвились и захватили их несколько минут назад. Там вы подождете всех нас, пока мы сделаем свое маленькое дельце в круглой башне. Круглая башня? Женщина недоверчиво переспросила дрожащим голосом. Угу, мадам, именно она, вы же сами позвали нас на этот праздник, там, моя младшая сестра. Из ее глаз брызнули слезы. Рыжий. Сергей махнул рукой, выполняя приказ. Оставшиеся расстояния прошли без каких-либо приключений. Предзамковая площадь оказалась буквально заставленной телегами с разнообразными лесоматериалами, так что, прячась за ними, без особых проблем удалось подобраться к входу круглой башни почти вплотную. Правда, один из обозников проснулся и высунул из-под телеги лохматую голову, но тут же замер, почувствовав на своей шее холодную сталь. «Пикнешь — убью», — прошептал ему прямо в ухо мрачный голос со странным акцентом. Мужик решил не искушать судьбу и окаменел как статуя. От крайней телеги до освещенного фонарем поста было не больше 20 метров, в круге света охранники были как на ладони. «Отлично», — процедил Сергей, связываясь с диверсионным отделением. «Валимир, пост наверху башни, без шума снять сможете?» «Не вопрос, командир, только дай команду, тогда готовьтесь и по моему сигналу гасите. Как снимите верхних, так переходите к вашему заданию. Только минеров спусти мне вниз. Ахмед пусть зачищает стену замка, но тихо». «Принял, Серж. Теперь отделение штурмовиков. Парни, зачищаем башню этаж за этажом, стараемся не шуметь, но пистолеты держите наготове. Всякое может случиться. Кардегардию блокируют двое с автоматами, чтобы, пока не зачистим этажи, оттуда и носу никто не высунул. Сухарев, берешь своего напарника и к восточной стене, готовите ее к взрыву. Ставите радиодетонаторы сразу сюда. Минеры диверсантов, вы минируете выходы из замка и подходы к башне. Остальные из вашей команды остаются на местах и ведут наблюдение. Одного бойца отправите прикрыть сухаревскую пару. Штурмующие, работаем двумя тройками. Пара с самострелами и прикрывающие с пистолетом. Нам бы только успеть очистить этажи, чтобы отдыхающие не проснулись. А с кардегардией потом разберемся, все вместе. Пак, ты командуешь первой тройкой. Бери на прицел караул у входа. Вторая тройка со мной. Внимание, готовность. Он взглянул на часы. По времени им оставалось всего 40 минут. Поехали. И три бойца Пака выстрелили одновременно. Хлопки самострелов слились в один. Часовые бесформенными кучами осели на мостовую. Наверху поочередно раздались еще два хлопка. Из крыши башни свалился еще один человек. Второй, видимо, упал удачнее и остался на месте. «Чисто», — доложился Валимир, — «удачи вам». «Принял». «И вам без приключений», — отозвался Сергей. И вслед за своей командой рванул ко входу в башню. Две группы заняли позиции по обеим сторонам двери и замерли. Шаги. Чуть слышно скрипнули петли, одна створка приоткрылась, и оттуда выглянула чья-то любопытная голова. Не задумываясь, Басманов ударил боевым ножом в шею. Раздались хрипящие булькающие звуки, и человек стал заваливаться вперед, распахивая створу окончательно. «Вперед!» — коротко скомандовал Сергей, перепрыгнув через труп. Он влетел в помещение, огляделся, ничего особенного, впереди узкий коридор, в конце него — приоткрытая дверь в кардегардию, откуда доносится разнообразный храп. Слева, закругляющаяся спиралью вдоль внешней стены, лестница вверх, справа, точно такая же лестница вниз. Басманов выразительно посмотрел на Пака и указал направление вниз. Поднял вверх два пальца и указал прямо на дверь в кардегардию. Два бойца сняли с плеч автоматы с большими навернутыми глушителями и заняли позиции. Теперь даже если поднимется шум, из караулки никто не выйдет. Оставшимся троим бойцам выпало идти вместе с ним наверх, зачищать этажи. Поднимаясь по лестнице, Басманов услышал еле различимые звуки шагов и поднял руку в жесте «всем внимание». Присел пониже, выглянул за угол и вернулся в прежнее положение. Посмотрел на бойцов и жестами показал. «Вижу четверых, двое здесь, двое дальше. Ты и ты, снимайте дальних, ты со мной ближних», и достал боевой нож. Второй боец проделал то же самое и приготовился, а первая пара взвела самострелы и уложила в них болты. Сергей открыл счет, показав три пальца, раз и один палец загнул, два и еще один палец загнут, три и открытой рукой команда вперед. Он выскочил из-за угла, одновременно с напарником. Караульные стояли к ним спиной, но один, что-то почувствовав, стал оборачиваться. «Кто?» – успел он выдавить из себя и получил ножом между броневых пластин доспехов. Напарник Сергея ухватил свою цель за подбородок и вогнал нож ему в шею. Потом они в обнимку с уже убитыми охранниками свалились на пол, вовремя освобождая пространство для своих стрелков, которые не заставили себя ждать и почти одновременно выпустили тяжелые болты. Охранники, стоявшие дальше, хватаясь за кровоточащие раны, с грохотом повалились на пол. Бойцы, выстрелившие из самострелов, мгновенно выхватили пистолеты ПБ, чтобы контролировать пространство, пока вторая пара не встанет на ноги. Сергей с напарником тоже не зевали, и уже с псами в руках приготовились к стрельбе, так как звук падающих тел был услышан, и к ним бежало не менее четверых, гремя доспехами и громко топая ногами по каменному полу. Выскочившие мечники так и не поняли, что произошло. Последнее, что они услышали, это пара довольно громких хлопков, в такт которым прозвучало клац, клац. «Чисто», — сказал вслух Басманов, и он был прав, на этом этаже больше никого не было. «Зачищаем третий этаж». Теперь бойцы снова сменили оружие на самострелы, Сергей с напарником тоже перевооружились, снарядив свои легкие арбалеты. Поднявшись по лестнице выше, они не стали мудрить, скрываться больше не было смысла. Как по писаному, парами, они начали штурмовку, все равно незаметно снять всех на третьем этаже не получилось бы. Там было 8 охранников и все находились в поле зрения друг друга. Заходя слева и справа, команда Басманова выстрелила из самострелов, и когда четверо из охраны, хрипя, повалились, остальные среагировали, выхватывая мечи из ножен, собираясь порубить в капусту всех, кто им попадется. Да кто им даст? Скинув на темляки самострелы, бойцы группы уже держали в руках пистолеты. Хлоп, хлоп, клац, клац, и все закончено. Еще четверо убитых составили компанию своим сослуживцам. «Двое здесь, а мы проверим вон ту лесенку», — проговорил Басманов, указывая направление на едва заметную лестницу, ведущую куда-то вверх. Первая пара заняла позиции, а Сергей с напарником пошли выше. Лестница закончилась небольшим коридором с массивной дубовой дверью. На двери, как и ожидалось, засова не было, снаружи, однако изнутри был, дверь оказалась запертой. Пинать массивное сооружение из толстых деревянных брусьев, скрепленных болтами, не было никакого смысла, и Сергей на мгновение задумался. Его размышления были прерваны грузными шагами по ту сторону двери. «Что там происходит, идиоты?» Глухо донесся раздраженный начальственный рык. Отодвинулся массивный засов, и дверь распахнулась. «Ничего особенного», — сказал Сергей, пожав плечами, и они с напарником в два ствола, сделав по парному выстрелу, уложили здоровенного детину на пол, с двумя дырками в голове и такой же парой дыр в груди. Небольшая комната, очевидно, что-то вроде рабочего кабинета, была заставлена папками с личными делами заключенных. Ну, прямо архив гестапо, жирное тело коменданта валялось посреди прохода, раскинув руки в луже собственной крови. Пахло сгоревшим порохом, кровью и... Сергей потянул носом, определенно женщиной, запашок был еще тот, запомнившийся ему по невольничьему кораблю, запах немытого несколько недель женского тела. Ишь, ГН, попользоваться, значит, решил, так сказать, на халяву. Злопнув бездыханный труп, десантник попытался сориентироваться, откуда же это так пахнет. Узкая, как пенал, комната имела две двери по обе стороны от входа. Дверь слева была окована железом и заперта на массивный висячий замок. Дверь справа была тоже окована железом, но зато распахнута настежь и пахло явно оттуда. Во, кобель! Теперь уже с некоторой злостью подумал Сергей о покойном коменданте. Я бы так не смог. Он заглянул в дверной проем и добавил еще одну мысль, тяжелую как удар молота: кастрировать таких надо. Однако, молоденькая, совершенно обнаженная, Девушка была распята на широкой кровати. От ее тонких запястий и щиколоток к поддерживающим балдахин столбам тянулись прочные кожаные ремни. Длинные, черные, как ночь, чуть волнистые волосы, слипшимися от пота прядями, были разбросаны вокруг совсем еще детского личика, половину которого занимали большие, черные, влажные глаза с испугом смотрящие на Басманова. Тут он представил себя со стороны, весь полосатый словно тигра, появился как тень, на голове шлем сфера с инфрачками, лицо в полосатом гриме, словно кошмарная маска, прямо злой дух из сказки. А ведь ей действительно, впору еще сказки слушать, подумал он, прислушиваясь, лет 15 девчонке, не больше. «Помоги!» — крикнул он за спину, своему напарнику. В наушнике что-то буркнуло, и донесся далекий тягучий голос Пака: «Охрана уничтожена, подвал чист. Наши дальнейшие действия, выдвигайтесь к Кардегарде», — скомандовал Сергей. «Мальцев, а ты, Требуши Возниц, готовьте транспорт для заложников». Звуки незнакомого языка заставили девушку мелко задрожать. «Сними шлем, болван», — выругал себя за недогадливость Сергей, расстегивая ремень сферы. «Так ты хоть на человека похож будешь, а то вылитый черт, только хвоста не хватает, да и то не легче, вся морда черными полосами раскрашена, как хрен знает у кого». Черные глаза с ужасом следили за приближением Сергея, ее взгляд, как приковало к блестящему лезвию ножа в его правой руке. Вот оно приблизилось к ее правому запястью, скользнуло, не касаясь, вдоль руки, встретив на своем пути дубленую кожу ремня, острая как бритва, сталь ступенчатой закалки, не замедляя движения, рассекла ее пополам. Перерезав все путы, Басманов убрал оружие в ножны и осторожно помог девушке сесть. Очевидно, она пробыла так, растянутая между столбами, не один час, потому что ее руки тут же повисли как плети. Ее худенькое, безвольное, как у куклы-марионетки, тело вызвало в Сергее жалость и сострадание, как, впрочем, и исходящий от нее тяжелый запах, теперь не вызывал отвращения и проходил мимо его сознания. Полуобняв ее за плечи левой рукой, он правой поднес к ее губам флягу. Как она пила, захлебываясь, с безумной жадностью, проливая половину воды, которая капала с пересохших губ, струйками сбегая меж маленьких смуглых грудей на впалый живот. «Хватит, малышка!» Сергей оторвал от ее жаждущего рта наполовину опустевшую флягу, а то будет плохо. Этот прогноз не замедлил подтвердиться. Ее тело так резко скрутило судорогой, что Сергей едва успел нагнуть ее голову над краем кровати. Когда рвота прекратилась, он снова поднес ей к губам флягу, а, теперь не спеша, он разговаривал с ней, как с маленьким ребенком: «Прополощи рот, выплюнь». Она послушно следовала его словам: «Спокойно пей, не торопясь». После десятка глотков он оторвал горлышко фляги от ее губ и спросил: «Легче стало?» Ее лицо озарило какое-то подобие улыбки, и она утвердительно кивнула. Он слегка погладил ее по слипшимся волосам. «Эх, горе ты мое, разнесчастное!» Вдруг она уронила голову ему на грудь и горько, совершенно по-детски, заплакала. Внезапно он заметил, что ее руки больше не висят безвольными плетями, а мертвой хваткой вцепились в ткань его куртки, так утопающий цепляется за спасательный круг, так младенец держится за грудь матери. Тут Сергею жутко захотелось утопить весь орден в одной большой выгребной яме, чтоб только пузыри пошли. Он вспомнил пригородный хутор, где плакать было уже некому, подумал, что для тех девочек они пришли слишком поздно. Эта мысль заставила его взглянуть на часы. «Пак, немочь тараканья, вы готовы?» Басманов старался не повышать тона, чтобы не напугать девчонку, но лязгающие командирские интонации в его голосе и незнакомый язык снова заставили ее вздрогнуть. «Да, мы на месте», — донеслось в ответ. «Теперь можно и пошуметь. Зачищайте Кардегардию автоматами». «Понял, выполняем». «Мальцев, что у вас?» «Разгружаем телеги. Бросай это гнилое дело». «Джо, выводите заложников, тех, кто может идти, направляйте к южным воротам. Тех, кто еще в силе, пусть помогают таскать немощных. Всех тяжелых на телеги. В темпе, парни, в темпе». «Бондарцов, как слышишь?» «На связи, Бондарцов, слышу громко и четко», — откликнулся командир инженерного отделения. «Встречайте беженцев, начинам выдвижения, дашь сопровождающего, пусть указывает им дорогу к месту сбора». «Принял», — ответил сержант. И в это время внизу послышались частые хлопки очередей из автоматов с глушителями. Спустя минуту все затихло. «Капитан, на связи Сухарев, вариант готов, дальнейшие указания?» «Помогайте с заложниками, время нас поджимает». «Принял, командир, кардегардия чиста», — доложил Пак. «Молодцы, парни, отлично сработали, присоединяйтесь к остальным, надо уводить заложников». Это было горячее время, запахи сгоревшего пороха, крови, озона, оставшегося после боя. Черно-серые силуэты десантников, бесшумно скользящие в полумраке, крики, стоны, плач, шарканье десятков ног. Глухой голос непрерывно бубнил в темноте. «По одному, быстрее, выходите по одному, быст», другой отсчитывал. «32, 33, 34, Мальцев», тихонько шепнул Сергей прямо в темноту, аккуратно уложив девушку на одну из телег. «Здесь», десантник материализовался перед командиром, по всем законам жанра, прямо из ничего. «Возьми еще одну пару и дуй к первому перекрестку по Южному проспекту, организуешь заслон и будешь ждать моей команды». «Есть». Его подчиненный исчез так же внезапно, как и появился. «Джо, на связи. Что там у тебя?» Сергей нервно посмотрел на светящуюся стрелку часов, на 6 минут выбились из графика. «Почти закончил, идет последний десяток, всего 58 лиц дворянско-купеческого сословия, все на ногах», голос прозвучал почти торжественно. «Отлично, сержант». «Сэр, но я же рядовой», в недоумевающем голосе прозвучали некие обертоны, по принципу «а не пьяно ли начальство», «я сказал, сержант», громыхнул в ответ Басманов и добавил назидательно, «хорошая работа должна вознаграждаться». «Благодарю, сэр». «Ни за что», добавил Сергей и подумал мимоходом, «каблуками еще стукни, что ли». Секунду спустя он поймал за плечо проходящую мимо тень. «Пак, почему здесь?» «Коллег вытаскиваем. 120 их там и ни на одном живого места нет. Молодого корейца, обычно невозмутимого, было не узнать. Да уж, насмотрелись мать их так». Сергей грязно выругался. «Припахивай здоровых из освобожденных, время поджимает. Вот, вот закончим, человек 40 смогут идти сами, остальных придется вести», продолжил сержант. «Хорошо. Как закончите, возьмешь пару Ахмеда и составишь рьергард». Басманов хлопнул его по плечу. «Я на тебя надеюсь, парень. И вот еще что, Сухарев. На связи, капитан. Помнится, по штату, положена тебе одна штучка». Штучкой был аннигиляционный фугас с тротиловым эквивалентом в пару тонн, при 700 граммах живого веса. «Так точно, капитан. Она у тебя с собой, или на стену истратил?» «Как можно, шеф, там взрыв направленный, точность нужна, так что пластитом обошлись». «Молодой сапер, кажется, даже обиделся, все свое носим с собой. Оставь напарника и дуй к нам, учиним большую шкоду. Заминируешь башню своим фугасом, да так что прорвануло аккуратно на рассвете». «Хорошая шуточка», хрипло рассмеялся десантник, «это мы могем, не сомневайтесь. Работа у нас такая ахнет, костей не соберешь. Исполняй, минер». Сергей щелчком отключил связь. Тем временем с группой Валимира происходили следующие события. До губернаторского дома добрались без приключений. Вегис отлично знал весь запутанный лабиринт переулков в южной части города, по которым орденские патрули, видимо, просто не рисковали ходить. У ворот дома, под неярким фонарем находился караул, из двух человек, еще трое, их командир и пара бойцов, делали обход. Находясь на крышах ближайших домов, группа диверсантов вела наблюдение. «Итак, парни, эту шушеру, нам надо тихо убрать, так, чтобы они не подняли тревогу в доме», почти шепотом проговорил Валимир. «Вегис, Марченко, вы снимаете часовых у ворот и затаскиваете их во двор, чтобы не отсвечивали на улице. Валдис, мы с тобой берем патрулирующих, и не щадить, живые они нам не нужны. Все действуем по команде, как мы с Валдисом будем готовы, дам команду». «Мы пошли». Две тени непонятной окраски отделились от группы и скользнули через улицу, по переходу на крыше. Оставшиеся двое распластались на месте и приготовили арбалеты, потом один из них закрепил веревку за дымоход и свободный конец сбросил вниз, в тень уличного тупичка. Патруль из трех человек подошел к воротам с внутренней стороны двора. Старший патруля о чем, то переговорил с одним из часовых, и патрульные снова продолжили движение, обходя дом с левой стороны. И вот, когда патруль исчез за тыльной частью дома, в наушниках пары арбалетчиков раздалась команда: «Начали!» Тунг, тунг, хлопнули арбалеты, и часовые кулями завалились на брусчатку. Темные фигуры скользнули вниз по веревке, И вот они уже, открыв ворота, затаскивают ратников во двор, укладывая в трупы в кустах вдоль дорожки, ведущей к дому. С другой стороны дома не было слышно ни звука. Когда трупы стражи были спрятаны, Марченко включил микрофон и доложил: «У нас чисто». В ответ прозвучало: «Принял. У нас тоже порядок. Двигаем ко входу». И вот уже через пару минут группа собралась вместе. Пара Марченко, Вигис, взобралась на козырек над входом, Валимир и Валдис по бокам от двери в тени густого кустарника. Но возню на козырьке входа кто-то услышал внутри дома. В двери распахнулось смотровое окошко. «Кто там?» – прохрипел заспанный голос. Не получив ответа, он стал всматриваться в темноту, ничего не разбирая сонными глазами. «Черт, наверное, кошки», – зевая произнес заспанный и, захлопнув узкую створку, шаркая ногами по полу, направился вглубь дома. Валдис тихо вскочил на крыльцо и приложил ухо к двери, потом негромко постучал в дверь и снова скрылся в кустах. Внутри послышалось недовольное ворчание, и уже более твердые шаги стали приближаться к двери. «Ну что еще, кому не имется?» Вновь распахнулось смотровое окошко. Сверкая глазами, сторож пытался вглядываться в темень, но ничего не обнаружив, открыл дверь и выглянул наружу. Сверху, на его шею опустилась тонкая нейлоновая петля, и вот, горе охранник, висит уже на шнуре, подтянутый к притолоке, и дергает ногами. Из кустов выскочили двое, и придержали его телодвижение, чтобы не сильно трепыхался. Сверху, еще сильнее дернули шнур, и в шее повисшего, раздался хруст. «Вигис, чтоб тебя», — прошипел Валимир. «В своем праве», — тихо возразил молодой авалиец, отпуская удавку. «Разговорчики», — прошипел Валимир. «Поторопился ты, парень. Надо было за него крепко подержаться, а теперь придется брать еще одного». Тут он замер, прислушиваясь. Тихо, затаились. Из-за поворота, справа от дома, появились еще два охранника, пламя факелов багрово играло на их доспехах. По-видимому, это была смена караула возле ворот, и вышли они с черного хода. Пара Валимира бесшумно скользнула к ним вдоль кустарника. Задний караульный как-то странно окнул, и с широко раскинутыми руками, гремя доспехами, упал плашмя на гравийную дорожку. Его напарник остановился, пытаясь обернуться назад, и тут же захрипел, хватаясь за руку Валдиса, воткнувшую нож ему в горло. 10 секунд спустя хрип прекратился, и Валдис, с некоторым омерзением, выпустил из рук обмякшее тело, с вывалившимся языком и вылезшими на лоб глазами. Не успел еще сбитый с ног охранник коснуться земли, как что-то сильно ударило его в затылок, напрочь выбив сознание. Очнулся он, уже связанный по рукам и ногам, в кромешной тьме. Несколько силуэтов, чуть более черных, чем окружающая их темнота, негромким шепотом переговаривались между собой. «Не сдох он у тебя, Валимир?» «Да нет, не должен, дышит, ведь шлем на нем был». «Правильно, кажись, очухался». Одна из теней нагнулась поближе. «Точно, очухался, падла». Потом пленители, вполголоса, обменялись несколькими фразами на неизвестном языке, и охранник почувствовал прикосновение к шее ледяного металла и мгновенный укус боли. Голова его закружилась, и он отключился, на сей раз навсегда. А суть небольшого спора, для пущей секретности проходившего на русском языке, заключалась вот в чем. Валимир предлагал нарезать ремней из спины пленного, загнать под ногти иголки, совсем их выдернуть, ногти, то есть Авалдис возражал, что это дико, негуманно и не соответствует достижениям научно-технического прогресса, и к тому же крайне ненадежно и весьма шумно. Кажется, Валимира с Вигисом убедил именно последний аргумент, лишний шум был им точно ни к чему. И когда Валдис открыл персональную аптечку и вытащил шприц-тубу с суперпинтотолом, сывороткой правды, другими словами, никто не стал возражать против научно-технического прогресса. Выждав 10 секунд после инъекции, прямо в сонную артерию, Валдис выдернул изо рта пленного кляп. «Все по инструкции. Готов, Валимир, можешь начинать». Из допроса удалось уяснить, что охранников было всего 12 человек и старший наряда, стало быть, осталось 6, внутри дома. 2 у ворот, 3 со старшим патрулируют вокруг дома, а остальные, те, что в доме, 3 в вестибюле у самого входа, в комнате охраны, и 2 у дверей покоев хозяина. Слуг на ночь запирают в подвале, и в доме остается только охрана, сам магистр и его дочь, про которую охранник сказал только: «Красивая сучка». Потом, видно по аналогии, это одно из побочных действий суперпинтотала, перешел на рассказы о том, кого, как и когда он насиловал и убивал, и все это с множеством красочных подробностей и мелких деталей. Больше ничего существенного от него узнать так и не удалось, а от его рассказов десантников уже выворачивало наизнанку. «Видис», — шепнул Валимир младшему товарищу, — «прикончи эту падаль, с удовольствием». Из перерезанного горла широкой струей хлынула, черная в темноте, кровь, а десантник с брезгливостью вытер нож об одежду убитого. «Так», — подвел итог Валимир, — «осталось только уничтожить остатки охраны и наказать магистра, мелочь какая, только вот черный вход заперт и нам не подконтролен, поэтому надо действовать быстро, заблокировать его снаружи, чтобы ни одна тварь не выскочила», — высказал предположение Марченко. «Не глупо, скорее всего, он с задней стороны дома», — сержант на секунду задумался и посмотрел на Марченко. «Жека, справишься один, для нас, невыполнимых задач не существует», – отшутился боец. «Действуй, остальные за мной». Группа из трех человек, двигаясь тенями по холлу, снарядила свои самострелы и начала осматривать прилегающее помещение. «А во, ребята, смотрите», – ухмыльнулся Валдис. «Заходи, кто хочет, и бери что хочешь». Следом, заглянув внутрь одного из помещений, – это столовая. «Никого нет», – резюмировал он. «Для своих товарищей, идем дальше». Бойцы осмотрели остальные комнаты, пока на их пути никого не встретилось, а один из узких коридоров первого этажа вывел к маленькой дверце, открывшейся в коридор пошире. Причем с той стороны дверца была скрыта за портьерой. Оглядевшись, Валдис тихонько присвистнул. «Ну, ребята, тут на танке кататься можно». «А что?» – начал было Видис, но Валимир зажал ему рот. «Тихо, правильно», – прошептал Валдис. «Сдается мне, это и есть та самая караулка, значит там», — указал он направо, — «и сидят наши клиенты», — он чуть шире раздвинул портьеру, — «точно они самые, только вот чем это они заняты», — Валимир прислушался к доносящимся, от освещенного свечой стола, словам. «В кости режутся, засранцы, так, спорит, на что играть, договорились, на мясо». «В смысле, на мясо?» — не понял Валдис. И тут, будто отвечая на его вопрос, один из игроков, здоровенный детина, метров двух ростом, с какими-то грязно-рыжими патлами до плеч, взял со стола свечу и пошел в дальний угол, осветив привязанную к оконной решетке женскую фигуру. Лица ее не было видно, его заслонял рыжий охранник, но все остальное выглядело весьма соблазнительно. Трахаться с ней им надоело, вот и придумали, скоты, кто выиграл, берет себе что-нибудь, объяснил Видис. «Как? Ну, там отрежут ухо, нос, грудь или глаз выколют, кто что выиграет. Это я им сейчас ноги выдерну, спички вставлю». Артур вскинул к плечу арбалет, молясь только об одном, и молитва была услышана. Арбалетный болт, войдя в левую часть спины верзилы, буквально прошил его насквозь. Кольчуга расступилась перед мощью тяжелого болта, давая ему пробиться через внутренности и, достигнув сердца, пройти дальше. То, что только что было живым человеком, бесформенной массой рухнуло на пол. Двое его приятелей вскочили из-за стола, но один тут же, выронив меч, схватился за грудь, будто не болт, а гигантская оса ужалила его туда. Он покачанулся и рухнул, сначала на колени, потом ничком. Третьему охраннику болт вошел в лоб, с каким-то хрустом и чваком, вырвав кусок затылочной части черепа и разбросав мозги. Пуля попала ему в голову. «Бронебойная», — подумал Штирлиц, широко раскинув мозгами, вспомнился Валдису старый, бородатый анекдот. Не успело еще тело упасть, как Валимир в три прыжка достиг лестницы, на бегу вставляя новый болт в самострел, глухой хлопок тетивы, и еще одно тело с грохотом покатилось по ступенькам. С этого момента счет пошел на секунды, ему надо было не дать возможности опомниться второму караульному. Видис взлетел по лестнице, намереваясь помочь товарищу, но этого не потребовалось. Валимир уже опускал на пол тело с перерезанным горлом. Видя, что товарищ справился, он занял место сбоку от двери в спальню магистра. Почти одновременно с Валимиром, не сговариваясь, они одновременно ударили по ней ногами. Крепления косяка не выдержали, и дверь рухнула, подняв тучу известковой пыли. Внезапности не получилось, их уже ждали. Для своих пяти десятков лет магистр выглядел довольно неплохо, особенно сейчас, обнаженный по пояс, с двуручным мечом в играющих мышцами руках. Он не успел даже размахнуться, два пистолетных ствола смотрели на него, как зрачки смерти, две негромких хлопка слились в один, и только две маленькие дырки в теле магистра, в области сердца, с кровяными потеками, говорили о том, что все кончено. Тело магистра мягко осело на пол спальни. Видис подошел к останкам и, подняв меч, начал разглядывать его. Сильный удар в спину чуть не сбил его с ног и временно перехватил дыхание. Ему показалось, что его легнула необъезженная лошадь. Пытаясь вдохнуть, он обернулся. Высокая, весьма эффектная, блондинка опускала разряженный арбалет. В ее зелено-синих глазах застыло выражение ужаса. Болт, торчащий в спине черного призрака, должен был пробить его на вылет, вместе с любым доспехом. А этот, да к тому же черный зрачок непонятного оружия смотрел ей в глаза. «Что там у меня, Валимир?» – прохрипел Вигис, удерживая на прицеле блондинку. «А ты не понял?» Второй призрак резким движением выдернул из бронежилета застрявший болт. «Хорошие штучки делают наши друзья. В обычной кольчуге тебя насквозь бы пробило, а в броннике...» Он внимательно осмотрел острие, вчистую расплющилось, однако, ладно, болт полетел на пол, кончай с этим, и уходим. Дрожащими руками Вигис поднял оружие на уровень глаз и через прорезь прицела взглянул в объятые страхом зеленые глаза, зеленые глаза, зеленые глаза, думал он. У всех его соплеменников глаза были черными или карими, зеленые глаза, примета завоевателей, оккупантов, но что-то мешало ему нажать на спуск. Онемевший палец не повиновался. «С детьми и женщинами не воюем», — всплыла в памяти фраза, сказанная еще в учебном центре, одним из инструкторов. «А расстрелять сейчас беззащитную женщину, даже если она только что, пытавшуюся его убить, значит поставить себя на одну доску со всеми этими подонками». Парень решительно опустил пистолет. «Нет, сержант, я не могу, слабак». Валимир вскинул свое оружие. «Погоди». Дверной проем заполнил силуэт Артура. «Что происходит?» Он внимательно осмотрел комнату. «Опусти ствол. Ты, что не понимаешь, надо прикончить это змеиное семя». Валимир бросал слова зло, как камни. «Никого ты не прикончишь». В тягучем прибалтийском говоре тоже прозвучала сталь. Казалось, запахло озоном и в воздухе потрескивают искры. «Я старший в группе. По уставу жить решил?» Артур неожиданно усмехнулся. «Давай, давай, только вот свяжемся с капитаном и спросим, что он с тобой потом сделает». Из Валимира будто выпустили воздух, он нехотя опустил пистолет стволом вниз. «Правильно, геройствовать будешь в бою». Засунув свой пистолет в кобуру, Валдис шагнул к девушке. «Иди сюда, малышка». Последние слова вывели блондинку из ступора. Выхватив из складок длинного, D5, ночного одеяния длинный стилет, она направила острие себе в грудь. Не, закончить фразы она не успела. Второй шаг Артура был стремительным. Его нога снизу вверх хлестко ударила ее по пальцам, мгновенно обезоружив бесполезный стилет, со звоном отлетел в сторону. «Дура!» — выругался Артур, хватая ее за руки. «Жить надоело? Пепе, пусти, дьявол!» Девушка неловко попыталась ударить десантника коленом в пах. «Все равно не дамся. Кому ты нужна?» Артур завернул ей руки за спину. «Вигис, веревку какую-нибудь найди, что ли?» «Да вон шнур от портьеры висит за спиной у тебя». Видя нерешительность молодого авалийца, Валдис, с кривой усмешкой, добавил: «Черт побери, да не стой ты как столб, не буду я ее насиловать, по крайней мере сейчас, не буду. А связать ее надо, для ее же и нашей безопасности, чтоб глупости не делала». Крепко спутав руки, Артур задал риторический вопрос: «Сама пойдешь, или нести тебя?» «Ни за что», — резко выкрикнула она. «Вигис», — тяжело вздохнул Артур, — «еще веревку». Девушка замотала головой. «Значит, все-таки пойдешь?» — переспросил десантник. Она неуверенно кивнула. «Это меня радует, а то невежливо тащить даму, как мешок, можно сказать, некультурно». «Что с моим отцом?» — ее голос дрожал. «Мертв». Артур подтолкнул ее к дверям. «Я хочу видеть», — истерично выкрикнула она. «Поверь мне, лучше не надо». Его голос был мрачен. «Тебе же лучше. Что вы с ним сделали, дьяволы?» Она попыталась рвануться обратно, но руки Артура буквально вышвырнули ее в коридор. «Это тебе он был отцом». Десантник тащил ее по лестнице за шиворот, как котенка. Для всех остальных он был кровавый драм, палач Сигалиса. «Ясно тебе, и мы не дьяволы, а скорее карающие ангелы, так что шагай молча». Он невесело усмехнулся. «Попадись ты в руки горожан, тебя же в клочья разорвут». Вигис узкими переулками вывел группу к большому, но обветшавшему трехэтажному дому, шепнул товарищам: «Подождите здесь», — и по наружной скрипучей деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Торопливо стерев с лица черный ночной грим, он тихонько постучал в ставню. «Кто там?» Через некоторое время донесся до него бесконечно родной дрожащий голос. «Это я, мама». У парня перехватило в горле, твой сын, Вигис». Он тихонько осветил фонариком свое лицо. «Вигис, сынок». Со скрипом распахнулась дверь. «Проходи, скорее, родной, а то патруль заметит». В голосе старой женщины прозвучал страх. В этот момент невдалеке раздались приглушенные хлопки. Повернув голову на звук, парень зло усмехнулся. «Уже не заметит, мама». Он шагнул внутрь, держа фонарик лучом вверх. Отступив на шаг, женщина смотрела на своего сына. Это был и он, и не он. Странная темная в полоску одежда, плотно облегающая уверенный разворот широких плеч, твердый взгляд, движения экономные, по-кошачьему гибкие, чужие морщинки в уголках глаз, будто за этот год ее мальчик постарел лет на 10. Мальчик. Она провожала на войну мальчика, а вернулся взрослый мужчина, боец. Появилось в нем что-то опасное, хищное, что ли. Эти шаги, бесшумные, как у крадущегося тигра, и женщина поняла главное: ее сын не боится. В городе, насквозь пропитанном страхом, он не боится, как тот же тигр, чувствующий свою силу, не боится стаи шакалов. Вигис внимательно осмотрел до боли знакомую комнату, конура. Подумалось ему, собачья конура, и то лучше. На память пришли улицы Сантауна, дома светлые как дворцы, девушки, купающиеся в реке. Он вспомнил, как впервые увидел их в бикини и как в тот раз покраснел. Потом было ничего, но тогда эти мысли пронеслись в его голове быстрее молнии, и он, наконец, вспомнил, зачем пришел. «Собирайтесь, мама». Он поставил фонарик на стол. «Мы уходим». Голос его прозвучал нежно, но решительно. «Куда, сынок?» Не поняла его старая женщина. «Туда, где эти сорванцы». Вигис подмигнул выглядывающим из-за занавески любопытным черным глазенком. «Вырастут свободными». Тут его погребла под собой лавина ребятишек в коротких рубашонках. В общем-то, некоторые тут были уже не совсем ребятишками. «Вигис, Вигис пришел». Тяжко доля старшего брата, усмехнулся Вигис, рассматривая старшую из своих сестер. «Ну, Алис, совсем невеста стала». 16-летняя девушка покраснела, запахивая рубашку на, не по возрасту, высокой груди. «Никуда вы не пойдете», — раздался с порога гнусавый голос. При первых же звуках ребятня бросилась в рассыпную. Вигис сразу его узнал. Некто Фарис, шишка местного андинграунда и гроза окрестных девушек. Жил он в этом же доме и... «Все равно Алис будет моей». В полутьме тускло блеснул нож. Все дальнейшее оказалось делом техники. Аккуратно отстранив оцепеневшую сестру, Вигис встал лицом к лицу с уголовником. Про пистолет и свой боевой нож он просто забыл, или скорее всего не вспомнил специально. В нем вспыхнула застарелая ненависть. И надо было показать, кто в доме хозяин. Фарис ударил внезапно, целясь ножом ему в печень, то есть пытался ударить. У Вигиса сработали выработанные на тренировках рукопашного боя рефлексы. Это высокое искусство уголовнику знакомо не было. В мозгу что-то щелкнуло, и время стало тягучим. Легко пропустив мимо тела, далеко вперед выброшенную руку противника, Вигис сделал полоборота, перехватил ее и на развороте ударил локтем в голову Фариса. Еще одно движение, и рука уже на его плече. Он резко рванул ее вниз, и с удовлетворением услышав хруст ломающегося сустава. Потом еще один удар локтем назад под дых, резкое сипение, говорящее о потере противником дыхания. Вигис отпускает сломанную руку и с разворота носком сапога бьет прямо в подбородок. Тело Фариса, раскинув руки, улетает в дверной проем. Медленно так улетает, будто нехотя доносится треск ломающихся перил и через некоторое время глухой звук удара о мостовую. Все.